Глава шестая. Выйдя из башни, я остановился, засунул руки в карманы. Постоял, глядя на бьющие в небо лучи прожекторов, на освещенную будочку пропускного пункта. Только две вещи я не понимал в той игре, что вели сейчас дозоры, точнее, руководство дозоров. Ушедший в сумрак, кто он был? На чьей стороне? Предупреждал меня или запугивал? Мальчик Егор. Случайно или нет наша встреча? Если не случайно, то что в ней? Узел судьбы или очередной ход Завулона? Про сумеречных обитателей я не знал почти ничего. Может быть, и сам Гессер не знал. А вот о Егоре можно подумать. Он не сданная карта в игре. Пусть даже шестерка, но козырная, как все мы. А мелкие козыри тоже бывают нужны. Егор уже побывал в сумраке, первый раз пытаясь увидеть меня, вторично спасаясь от вампирши. Нехороший расклад, если честно. Оба раза его вел страх, и что там говорить, его будущее почти предрешено. Он может еще несколько лет продержаться на грани между человеком и иным, но дорога ведет его в темные. Правде лучше смотреть в глаза. Скорее всего, он темный, и не играет никакой роли, что покамест Егор — обычный хороший мальчишка. Если я выживу, мне еще предстоит при встрече требовать у него документы или предъявлять свои. Скорее всего, Завулон может на него воздействовать, направить в ту же точку, где нахожусь и я. Это подводит к мысли, что и мое месторасположение он прекрасно чувствует. Но к этому я готов. Вот только был ли смысл в нашей случайной встрече? Учитывая сказанное оператором, район ВДНХ пока не прочесывают, был. Мной могла овладеть шальная мысль использовать мальчишку, затаиться у него дома или послать за помощью. Я мог направиться к его дому. Верно? Слишком сложно. Чрезмерно. Меня легко взять и так. Что-то я упускаю. Что-то самое главное. Я шел к дороге, уже не оглядываясь на башню, вместившую на сегодня бутафорский штаб темных, почти забыв об изувеченном теле мага-охранника, валяющемся сейчас где-то у ее подножья. Чего от меня хотят? Чего? Начнем с этого. Послужить приманкой. Попасться дневному дозору. Да еще и так попасться, чтобы сомнений в вине не оставалось. И это фактически произошло. А дальше не выдержит Светлана. Мы можем защитить ее саму и ее родных. Мы лишь не в силах вмешаться в ее собственные решения. И если она начнет спасать меня, выдергивать из подземелья дневного дозора, отбивать на трибунале, ее уничтожат. Быстро и без колебаний. Вся игра построена ради ее неверного хода. Вся игра была затеяна давным-давно, когда темный маг Завулон увидел в будущем появлении великой волшебницы и ту роль, которую предстоит исполнить мне. И были заготовлены ловушки. Первая провалилась. Вторая уже раскрыла хищную пасть. Возможно, что впереди еще и третья. Но при чем тут паренек, пока не способный проявлять магические способности? Я остановился. Он ведь темный, не так ли? Кто у нас убивает темных? Слабых, неумелых, не желающих развивать себя? Еще один навешанный на меня труп? Ну какой смысл? Не знаю. Но то, что мальчишка обречен, и что встреча в метро была не случайной, я знал абсолютно ясно. Ко мне то ли опять пришлют предвидение, то ли очередной фрагмент головоломки встал на отведенное место. Егор погибнет. Я вспомнил, как он смотрел на меня на перроне, насупившись, одновременно желая и спросить что-то, и обругать, в очередной раз выкрикнуть ту правду о дозорах, которая пришла к нему слишком рано, как повернулся и побежал к поезду. Вас ведь защитят? Ваш дозор. Попробует? Конечно, попробует. Будет до последнего искать дикаря. Вот он и ответ. Я остановился, сжимая голову ладонями. Свет и тьма. Как же я глуп. Как непроходимо наивен. Пока дикарь жив, капкан не захлопнут. Мало выдать меня за психопата-охотника, за браконьера от светлых. Важно еще и уничтожить настоящего дикаря. Темные, или, по крайней мере, Завулон, знают, кто он. Более того, умеют им управлять, подбрасывают добычу тех, от кого не видят особого проку. Сейчас у дикаря не просто очередное героическое сражение с тьмой. Он с головой ушел в схватку. Темные валятся на него со всех сторон. Вначале женщина-оборотень, потом темный маг в ресторане, сейчас мальчик. Наверное, ему кажется, что мир сошел с ума, что близится апокалипсис, что силы тьмы захватывают мир. Не хотел бы я оказаться на его месте. Женщина-оборотень была необходима, чтобы заявить нам протест и продемонстрировать, кто под ударом. Темный маг, чтобы обложить меня полностью и иметь право на формальное обвинение и арест. Мальчик, чтобы наконец-то уничтожить сыгравшего свою роль дикаря. Вмешаться в последний момент, взять над трупом, убить, пресекая побег и сопротивление. Он же не понимает, что мы воюем по правилам. Он никогда не сдастся, не отреагирует на приказ неведомого дневного дозора. После смерти дикаря у меня не останется никакого выхода. Либо соглашаться на выверт памяти, либо уходить в сумрак. В любом случае Светлана сорвется. Я поежился. Холодно. Все-таки холодно. Мне показалось, что зима умерла насовсем, только показалось. Скинув руку, я остановил первую же машину, заглянул водителю в глаза и приказал: «Поехали». Импульс был достаточно силен, он даже не спросил, куда надо ехать. Мир близился к концу. Что-то сдвинулось, стронулось, шевельнулись древние тени. Прозвучали глухие слова забытых языков, дрожь сотрясла землю. Над миром всходила тьма.